Параграф 4. Россия и модернизация. К началу XX века Россия входила в число крупнейших капиталистических держав мира. Темп ее развития был, в общем, достаточно высоким. Тем не менее, Россия заметно отставала по многим показателям и от США, и от Германии. С чем это было связано? Как правило, всю вину возлагают на силу и прочность феодальных устоев. Но такого ответа явно недостаточно, ведь Германия тоже выстраивала капитализм на полуфеодальной основе, однако ее успехи были гораздо заметнее. Конечно, традиционные структуры тормозили развитие России, но важно было и другое – отношение различных общественных сил и центральной власти к модернизации, степень их активности. Русское общество и проблема модернизации. Победив в войне 1812 года, Россия избежала унизительной участи многих европейских стран. Она не оказалась под властью иноземных захватчиков. Но и не испытала воздействия либерально-буржуазных реформ Наполеона. Идеи просвещения французской революции в то время были распространены лишь среди небольшой части русской дворянской интеллигенции. Буржуазия, в Западной Европе самая заинтересованная в модернизации сила, была еще сравнительно немногочисленна, не консолидирована и слишком зависима от государственной власти, чтобы претендовать на политическое лидерство и добиваться уничтожения феодальных устоев. В крестьянской среде росло число людей, занимавшихся торговой и предпринимательской деятельностью, но в общей своей массе крестьянство, остававшееся до 1861 года в крепостном состоянии, жившее патриархальной общинной жизнью даже после реформы, было скорее противником модернизации, а не ее сторонником. В результате на протяжении всей первой половины XIX века, в то время, когда страны Западной Европы переживали буржуазные революции, в России произошел только один всплеск осознанной борьбы за модернизацию – восстание декабристов в 1825 году. Не буржуазия, а дворянская интеллигенция поставила цель ликвидировать крепостное право, установить конституционную монархию или республику, поощрять предпринимательство и торговлю. Поражение восстания, точнее дворцового переворота, конечно, не уничтожило общественного движения за преобразование в России. Наоборот, число его участников росло, особенно с 1840-1850-х годов, когда серьезной силой стала разночинная интеллигенция. Общественное движение во второй половине века стало более сложным по структуре. В нем появлялись новые группировки, отличающиеся друг от друга по своим программам, от радикалов до умеренных либералов. Но опять-таки оно развивалось без активного участия буржуазии. Уже в эту эпоху среди участников общественного движения появились острые идейные разногласия по поводу того, какие именно преобразования нужны в России и как их следует осуществлять. Вопрос о самобытности России разделил нашу интеллектуальную элиту на два лагеря – славянофилов и западников. Спор их последователей не утихает и в наши дни. Интерес к национальным историческим традициям, попытки определить, в чем состоит уникальность России, что сближает ее с другими цивилизациями и что отличает от них – все это было проявлением очень важного процесса – роста национально-исторического самосознания. Но в результате для большей части русского образованного общества понятия модернизация и европеизация слились в одно. Модернизация воспринималась как насильственное внедрение чужеродной западной модели в русскую цивилизацию, как утрата национальных традиций. Между тем, уже в 1850-1860-е годы опыт некоторых восточных стран, Турции, особенно Японии, показал, что модернизация не является уникальной особенностью Западной Европы. Европеизацию и модернизацию нужно отличать друг от друга. Ориентация на западноевропейскую модель – временное явление в процессе модернизации и не может разрушить национальную самобытность. Идеи славянофилов были очень сильны. Они оказали влияние на революционных демократов, в том числе и на западника Герцена, который после 1848 года разочаровался в демократизме буржуазного общества и стал рассматривать русскую общину как главную основу будущего справедливого строя. При этом Герцен отстаивал мысль о том, что капитализм – совершенно необязательный этап в развитии России. Начиная с 1870-х годов, преемниками славянофилов и Герцена в этом отношении стали народники, организовавшие знаменитые хождения в народ с целью подготовить крестьян к революции. Делая ставку на патриархальную общину, критикуя отрицательные стороны западноевропейского капитализма, народники не считали задачу модернизации России актуальной. К концу 1870-х годов, когда хождение в народ потерпело крах, движение оказалось в ситуации глубокого кризиса и распалось на разные группировки. Народная воля встала на бесплодный путь политического террора. Организация «Черный передел» продолжала вести малоуспешную пропаганду среди крестьян. Лишь часть народников, оценив роль политики малых дел, стала активно работать в земствах и сблизилась с либералами. Создание в 1883 году группы освобождения труда ознаменовало поворот части русской интеллигенции к социал-демократическим учениям. В России стала завоевывать популярность наиболее радикальная западная идеология – марксизм, возникший как ответная реакция на противоречия и проблемы развитых капиталистических стран. Его глашатаями были члены Союза борьбы за освобождение рабочего класса 1895 во главе с Ульяновым Лениным, которые отстаивали марксистскую идею непримиримой классовой борьбы, социалистической революции и установления диктатуры пролетариата. Таким образом, и эта группировка, довольно популярная в среде молодого и немногочисленного рабочего класса России, была противницей постепенных буржуазно-либеральных реформ, ибо буржуазия объявлялась классовым врагом наряду с помещиками и системой самодержавия в целом. Конечно, кроме радикалов разного толка в России были и сторонники мирных средств борьбы. К ним принадлежала часть народников, разочаровавшихся в терроре и попытках подвигнуть крестьян на революцию, и часть социал-демократов, легальные марксисты во главе с Струве и Туган-Барановским, экономисты во главе с Кусковой и Прокоповичем. Все эти группировки в конечном счете сближались с либералами. Число их постепенно росло, но роль в политической жизни страны и влияние на народ были не слишком значительными. Защитников буржуазного строя и связанного с ним процесса модернизации в России было очень мало. И, в общем, это неудивительно. Борьбу за преобразование и споры о том, какой должна быть новая Россия, вела в основном интеллигенция. Буржуазия, которая в Западной Европе играла роль главной ударной силы, в нашей стране безмолвствовала. До 1905 года она не имела даже своей партии. Робость и косность состоятельного класса страны в экономической сфере вполне проявлялись и в его политическом поведении. Сам он был настроен, безусловно, монархически и националистически, однако предпочитал оставаться в тени. Пайпс. Россия при старом режиме. На пороге буржуазных революций в России складывалась совершенно уникальная расстановка сил. Радикальным силам, выступавшим с лозунгом уравнительности, практически не была противопоставлена сила, отстаивавшая буржуазный строй. Царизм и модернизация. Как же относилась к модернизации центральная власть, которая в России часто играла роль катализатора цивилизационных процессов? В целом позицию государства можно назвать непоследовательной на протяжении всего XIX и начала XX века. Либеральный царь Александр I, годы правления 1801-1825, ограничился лишь небольшим кругом демократических преобразований, так и не решив главных вопросов об отмене крепостного права и о Конституции. Указ о вольных хлебопашцах был очень робким шагом в сторону ликвидации основного зла России, которое прогрессивное дворянство не без оснований именовало рабством. Политика Николая I, годы правления 1825-1855, была явным отходом от умеренно либерального курса его предшественника. Кроме того, при Николае I мало внимания уделялось экономическому развитию страны. Правительство практически не субсидировало тяжелую промышленность. К 1851 году была выстроена только одна железная дорога, Николаевская, соединившая Москву и Петербург. Между тем, необходимость преобразования ощущалась все острее. Слабость России в сравнении с мощными, модернизированными западноевропейскими державами с трагической наглядностью проявилась в Крымской войне 1853-1856. 1861 год стал переломным в истории России. Крепостное право было отменено. Александр II, годы правления 1855-1881, открывший новую эпоху либеральных реформ, предпринял решительную попытку устранить одно из самых серьезных препятствий на пути к модернизации. Но удалась эта попытка лишь отчасти. Реформа 1861 года обрекла русскую деревню на мучительно долгий путь развития капитализма, сохранив полуфеодальные формы зависимости крестьян. Проникновению буржуазных отношений в сельское хозяйство по-прежнему мешала община, которая не только была сохранена, но даже усилена властями, ведь она представляла собой низовую ячейку в государственной системе налогообложения, и с ее помощью было легко осуществлять административный контроль над крестьянами. Демократизация политической жизни тоже реализовывалась в усеченной форме. В 1864 году были созданы органы местного самоуправления в уездах и губерниях, земства. Но возможности этих выборных представительных органов были невелики, а главные земства не влияли на политику центральной власти. Лишь в конце царствования Александр II дал согласие на учреждение земского собора, всероссийского представительного органа. Но расправа над царем, учиненная в 1881 году народовольцами, положила конец эпохе демократических преобразований. Правительство Александра III, напуганное горсткой экстремистов, предприняло враждебные действия против земств, которые были центрами притяжения всех либеральных сил. В результате усилилось отчуждение либералов от властей, не сумевших использовать себя во благо растущую активность общества. Правда, в этот период в экономической жизни России был сделан значительный рывок, в частности, благодаря политике Витте, министра финансов. На рубеже XIX-XX веков в стране успешно развивалось машиностроение. В 5 раз увеличилась выплавка чугуна, в 6 раз добыча угля в Донбассе. Протяженность железных дорог достигла 60 тысяч километров. К 1913 году Россия занимала 4-5 место в мире по объему производства и стала главным экспортером зерна. И все-таки Россию рубежа XX века нельзя назвать в истинном смысле модернизированной страной. Демократизация так и не была осуществлена. Промышленный переворот практически не затронул сельского хозяйства. Более того, 50% крестьян по-прежнему обрабатывали землю сахой, а не плугом. Крестьянство страдало от малоземелья, так как из-за роста населения наделы сокращались. Крупные фермы капиталистического образца были очень немногочисленны. Несмотря на быстрое развитие промышленности, Россия по-прежнему оставалась преимущественно аграрной страной. 76% населения были заняты в сельском хозяйстве. Уровень жизни народа был в 4 раза ниже, чем в Англии, и в 2 раза ниже по сравнению с Германией. Наиболее решительный поворот к модернизации был сделан только в начале XX века. Его началом явилась буржуазная революция 1905 года. Народ получил, наконец, гражданские свободы, право представительства своих интересов в новом центральном государственном органе – Думе. Образовались политические партии, в том числе буржуазные. Самой сильной среди них был Союз 17 октября, которым руководил Гучков. Несмотря на то, что монархия сохранилась, на пути демократизации был сделан огромный шаг вперед. Революция дала процессу модернизации мощный импульс. С 1909 по 1913 год промышленность в России переживала подъем. Вставший во главе правительства Столыпин попытался своей реформой нанести удар общине, причем без массового обезземеливания крестьян, которое в странах Западной Европы проходило подчас в очень жестокой форме. Однако все эти преобразования требовали времени, которого у России уже не было. Европейские державы готовились к Первой мировой войне, масштабы которой превзошли все прежние войны. Развитие России, ставшей одной из сильнейших держав мира, отличалось неравномерностью. Неравномерность – явление обычное для стран молодого капитализма, но в России она приобрела слишком затяжной характер, что привело к трагическим последствиям в Первой мировой войне. Вопросы и задания к параграфу 4. Вопрос 1. Как относилось к модернизации русское общество XIX века? 2. Вопрос. Какие правительственные реформы помогали осуществить модернизацию? 3. Какую позицию занимала русская буржуазия? В чем была причина ее слабости и неконсолидированности? 4. Вопрос. В чем состояла особенность буржуазной революции 1905 года с точки зрения участвующих в ней социальных сил?